Глава 10. Чаора. Я стараюсь никогда не дремать днем. От ночных кошмаров я, к счастью, избавлен. А вот стоит прикорнуть до захода солнца, так всегда приснится непережитое. То, что действительно приключилось с нами во время рейда в Бискайском заливе зимой 41-го. Мрачные воспоминания навалились на меня неспроста. Причина этому – авторемонтная мастерская в соседнем с гауптвахтой дворе. Там усердно рихтовали какую-то гнутую железку. То ли капот, то ли крыло большого грузовика. Неизвестный здоровяк усердно работал немаленькой кувалдой, посылая в окружающее пространство отнюдь не фортепианные звуки. На каждом корабле или подлодке есть похожие молоты. Небольшую пробоину в корпусе заделывают, забивая в нее кувалдой специальный чоп, пробку из сосны или ели. Такой молоточек наши моряки называют «швигамута» – «теща». Если эдакой теще промахнуться по деревянному конусу или клину и врезать по металлической переборке, то гул по отсеку пойдет, хоть святых выноси. Это частенько случалось на списанном старом боте, что притулился за сухим доком и использовался для тренировок по борьбе за живучесть. Мазилу в этом прискорбном случае – товарищи обкладывали витиеватым трехэтажным матом, желая ему слиться в противоестественном оргазме с престарелой мамой любимой жены. Тогда, в Бискайском заливе, Чиндлер лег на грунт недалеко от вечно штормящих вод Ирландского побережья. Весь экипаж сидел тихо в своих отсеках, боясь даже чихнуть, словно учуявший кота мышиный клан. Над нами находились двое профессиональных убийц немецких подлодок. Первый старик, бывавший в переделках корвет типа «Флауэр», а второй – новенький большой фрегат класса «Ривер». Хитрые англичане сделали вид, что ушли, а сами легли в дрейф. Они растопырили свои гидроакустические уши до самого грунта, прослушивая 170-метровую толщу океанской воды. Их акустики готовы были уловить малейший звук, исходящий из субмарины. От случайного падения алюминиевой кружки на чугунную палубную решетку до шума воды в фановой системе нашего единственного гальюна. Мы, конечно, не были настолько беспечны, чтобы использовать толчок или громко разговаривать. Экипаж притаился по своим отсекам и штатным местам, прислушиваясь к тревожному потрескиванию шпангоутов. Ребра Чиндлера испытывали на прочность 17 атмосфер забортного водяного давления. Так, в могильной тишине, при красноватом тусклом свете аварийного освещения, мы провели трое бесконечных суток. Моряки передвигались в отсеках только по крайней необходимости, проявляя при этом звериную осторожность. Через 69 часов резко усилилось кислородное голодание. Регенерационные батареи были уже на пределе. Их 1300 патронов, наполненных каустической содой, были почти разряжены, а полтора десятка баллонов с кислородом пусты. Выбора у меня не было. Я было дал команду на всплытие, но вместо звуков из груди вырвался какой-то придушенный хрип. Старпом в ответ выпучил глаза и ответил невразумительным шипением. Тут до меня дошло, что в разряженной атмосфере речевой аппарат человека попросту не работает. Пришлось набрать полную грудь того, что заменяло воздух, и прогудеть нечто похожее на команду. Когда имеется выбор между смертью от удушья и гибелью на вольном воздухе, любой выберет второе. Всплыл Чиндлер, по закону подлости, под самым бортом у англичанина. Томми не собирались никуда уходить. И прекрасно зная технические возможности германских уботов, ждали нашего появления на поверхности. Имелось лишь полминуты на то, чтобы отдраить верхний люк рубки и начать проветривание отсеков. До фрегата «Ривер» было рукой подать. В отчаянии я попытался закурить сигарету, но тут же выбросил ее. Морской соленый воздух был в миллион раз желаннее. На британцы заливалась боевая тревога. Английские моряки лихо скатывались и возносились по трапам, занимая посты по штатному расписанию. Фрегат открыл огонь ровно через 90 секунд, но мы уже стремительно погружались обратно в спасительные глубины Бискайского залива. Вот тогда нам и довелось вдоволь насладиться адской музыкой рвущихся глубинных бомб. Субмарина – очень сложное сооружение, почти как человеческий организм. А потому, и это подтвердит вам всякий бывалый подводник, как и человек чувствует боль. При каждом разрыве глубинки взрывная волна гидроудара била не только по нашим нервам и перепонкам, но и по ребрам жесткости у бота, заставляя корабль стонать от невыносимой муки. Так палач избивает подвешенную на крюк жертву, нанося деревянной палкой садистские удары по ее ребрам. Через час после начала бомбежки сработали защитные системы наших организмов. Нервы подводников онемели, заледенели, словно ветки деревьев на январском морозе. Люди утратили страх смерти, превратились в автоматы, лишенные человеческих эмоций. И только бедняга Чиндлер продолжал страдать, отвечая на каждый гидроудар по корпусу глухим, болезненным стоном. Торпедный кормовой отсек дал течь. В лодку попала забортная вода, но экипаж быстро и слаженно все эти напасти устранил. К счастью, обошлось без прямых попаданий, иначе я бы не строчил сейчас свои сумбурные мемуары. Между тем, наверху начинался злой зимний шторм, обычно в это время года для Бискайского залива. Британцы, растратив на нас большую часть своих глубинок, записали Чиндлер в утопленники и убрались во свояси. Мы со своей стороны, как могли, подкрепили их уверенность в нашей безвременной кончине, выбросив из кормового торпедного добрую порцию мазута, несколько спас-жилетов и с полцентнера всякого плавучего хлама. Мое яркое экзотическое приключение на Канарах было всего лишь короткой передышкой от пахнущих потом и соляркой душных и серых боевых будней. Теперь я четко вспомнил ту ночь, когда лежал в комнате, похожей на операционную, на жестком высоком ложе с воткнутой в вену медицинской иглой. Рядом послышался какой-то шум. Мне, преодолев вялость и апатию, с трудом удалось повернуть голову в сторону этих звуков. В темном дверном проеме стоял человек небольшого роста. В нем я не без труда узнал юного Аберфенриха из экипажа Макса. Некрасивое, словно рубленное из дерева лицо парня, горело от возбуждения. В руке он держал большой никелированный пистолет, похоже парабеллум. Спиной к мальчишке, прильнув к окулярам какого-то хитрого аппарата, сидел человек необычайно высокого роста. Этот гигант даже сидя был на голову выше стоящего у него за спиной вооруженного юнца. Молодой немец, одетый в мешковатую для него гражданскую одежду, ловко сбросил с ног пару парусиновых туфель. Держа пистолет на изготовку, босиком ступая по кошачьи, он направился в сторону увлеченного своим занятием высокого мужчины. Тот, прильнув к окулярам прибора, похожего на очень большой микроскоп, совершенно не реагировал на окружающее и возбужденно комментировал по-испански что-то видимое только ему. «Стой, Гюнт! Опусти оружие!» – раздался негромкий, но властный голос. Женщина говорила по-немецки с мягким незнакомым акцентом. Оберфенрих аккуратно положил пистолет на стеклянный стол, поднял обе руки и дурашливо потряс ими в воздухе. «Чаора, королева моя!» — с нагловатой усмешкой отвечал юнец. «Если бы я знал, что моя обожаемая кузина здесь, в этом царстве лабораторных мышей, то в жизни не позволил бы себе таких вольностей. Ну, захотелось мне попугать своих братцев-чудиков, а то возомнили себя большим начальством. И этот полип туда же, командир головоногий, приказывает еще: Гюнт, сиди в таверне, Гюнт, не высовывайся!» Здоровяк у микроскопа нехотя прервал свои исследования и повернулся к разболтавшемуся молодому человеку. «Гюнт, ты все тот же невыносимо наглый, самоуверенный шваб!» Тяжко вздохнув, заговорил он по-немецки. «Ну как можно было всерьез полагать, что я не засек тебя еще на подступах к подземному ходу? Скажи спасибо Чаоре, это она помешала мне хорошенько намылить твою щенячью шею. Осьминог все же когда-нибудь тебя пристрелит. Правда, после сам застрелится. Ума не приложу, почему он прощает твои однообразно гадкие выходки. У тебя садистское, извращенное чувство юмора. Скажи спасибо, что он испанец, и понятие родства и семьи для него священны. Ведь как бы тебе ни хотелось, но он твой кровный троюродный брат». «Ну да, разумеется. Вы еще напомните мне, многоуважаемый профессор Агалав, что вы мой дорогой двоюродный дядюшка из Монтевидео. А то я забыл что-то», — с интонацией вздорного подростка ответил Гюнтер. «Да уж, Гюнт, никак я не могу принять того факта, что с тобой беседовать бесполезно. Как говорится, в большом птичьем гнезде всегда заводится кукушонок-подкидыш». С усталой безнадежностью махнул богатырской дланью профессор. «Слава Творцу Всего Сущего Ачаману! Мужчины, наконец, закончили свои многомудрые беседы!» Вновь услышал я женский голос. «Кстати, братья, наш гость пришел в себя и теперь поневоле выслушивает наши семейные глупости». Женщина наклонилась надо мной, и я, наконец, увидел ее лицо. Ниспадающие светлые лавины волосы и огромные, завораживающие, с ресницами, словно крылья экзотической бабочки, колдовские глаза. И были они цвета зеленой персидской бирюзы. Глаза женщины были очень близко, и на миг, или мне показалось, она чуть улыбнулась ими. Сказать, что она красива, было бы неверно. Нет, это слишком простое, человеческое определение. Она приподняла мое изголовье и выпрямилась. Передо мной, словно сошедшая с древнегреческого Олимпа, стояла богиня. Ей больше пошла бы белоснежная античная туника, но богиня была одета в банальный лабораторный халат, к тому же не идеально чистый. Красавица протянула мне стеклянный стакан, наполненный какой-то жидкостью. «Выпейте, Отто, и голова у вас быстро прояснится», — сказала она, певуче растягивая гласные звуки. «Агалав!» — позвала женщина. Тот повернул к ней свою львиную голову. Чиора, ни слова не говоря, показала взглядом на сидевшего во фривольной позе Гюнта. Юнец увлеченно постукивал пальцами по стенкам прозрачного аквариума, пугая находившимся там белых лабораторных мышей. Профессор кивнул, встал со стула и молча подошел к Гюнтеру. Он взял его за запястье и сжал так, что Оберфенрих побледнел. «На сегодня довольно, Гюнт», — мрачно и веско заявил ученый. «Повидался с родней, и хватит. Осьминогу, когда очнется, я передам твои извинения. Ступай обратно в таверну. Там твое место рядом с экипажем. Когда понадобишься, позовем. Тебе все ясно?» Гюнтер метнул в родственника полный злобы взгляд и, не проронив ни слова, даже не оглянувшись на Чиору, быстро вышел из лаборатории. Я, между тем, после выпитого снадобья, почувствовал себя почти здоровым. Мигрень улетучилась, и голова заметно прояснилась. Профессор Агалав взглянул на меня и удовлетворенно кивнул. «Ну что же, Отто, я вижу, что мой эликсир подействовал, и вы готовы к употреблению. Чиора, теперь этот ценный немец твой». Со странной кривой усмешкой обратился он к сестре. Примечание. Ачаман. Верховное божество Гуанчи, коренного населения острова Тенерифе. Он якобы создал землю и небеса, огонь и воду, а также всех живых существ.